Приветствую вас, друзья! С вами сегодня снова я, как неожиданно, Коллектор Минус. И сегодня у нас ролик. Его прислала мне одна из моих подписчиц, постоянная, одна из самых верных, всегда присутствует на стримах, всегда комментирует. Воодушевлена тем, что мы помогаем. И теперь я уверен, что она сама может помочь людям, которые все еще боятся этих бесполезных прокладок. Мы говорим сейчас про коллекторов. И это тот ролик, когда, можно сказать, охотник превращается в жертву. Да, здесь нет никакой жести. Да, она не кроет его матом, потому что все-таки она девушка. Но, обратите внимание, у нее трясется голос, дрожит голос, она волнуется. Но она противостоит, она уже не боится, и она уже не жертва. Чего я и вам всем желаю. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, отпишитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подбодрите девушку, поддержите ее. Я думаю, что она очень это оценит. Я вам дальше даже больше скажу, ей это нужно. Мы все здесь одна группа по интересам, и мы должны поддерживать друг друга. Всем приятного прослушивания и до скорого. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Эдуардовна. Я слушаю. Меня Павел Дмитриевич зовут, фамилия моя Егоня, коллекторское агентство «Стереостроитель». Идет запись разговора. Татьяна Эдуардовна, назовите дату рождения вашей для подтверждения личности. Не обязана. Я не говорю, что вы обязаны. Мне необходима дата рождения, которую назовете, сравнить с датой, которая указана в договоре, для того, чтобы продолжить разговор относительно ваших обязательств и ваших невыполненных персональных данных. Точнее, невыполненных обязательств. Называет дату рождения. Верно. Вы обращаетесь в организацию «Турбозайм» 30 марта 2019 года. Вы заключили договор с данной организацией, вышли по нему на просроченную задолженность. Сумма задолженности у вас в данный момент составляет 10 412 рублей 50 копеек, плюс 212 рублей 50 копеек госпошлины. Также ваш договор был переуступлен по договору цессии в коллекторское агентство «Стереостроит». Вам необходимо в полном объеме произвести погашение задолженности до 9 июля 2020 года. Скажите, требование компании будет выполнено? Нет. По какой причине вы вышли на просрочку? А вам какая разница, какая причина? Надо же понимать, по какой причине вы вышли на просроченную задолженность. Может быть, вы брали денежные средства изначально без цели возврата? То есть вы маргинальная личность? Да что вы говорите? А сами вы какая личность? Ростовщики. Хреновы. Татьяна Эдуардовна. Что? По какой причине вы вышли на просрочку? Я еще раз говорю, вас это не касается. Почему это? Нас это напрямую касается. Вы удерживаете у себя денежные средства. Я не удерживаю, я их уже давно потратила. Потратили, тем не менее. Вы не выполнили обязательства, соответственно, вы удерживаете у себя денежные средства. Потратили вы ли их или нет, это уже от вас зависит, и вам понимать. Вы формулировку-то другую хоть выберите, удерживаете. Это смешно звучит. Смешно звучит? Да, я что, в заложники их взяла, что ли, и удерживаю? Другую формулировку хоть попросите начальство ваше в скрипте придумать. Удерживаете себя, может компания потратить на то, чтобы более нуждающемуся человеку их предоставить. И тем не менее вы удерживаете у себя денежное средство. Ну, допустим, дальше что? По какой причине вы вышли на просрочку? Я сказала, причина вас не касается. Почему это не касается? Ну, потому что не касается. Ну, то есть вы изначально брали денежные средства без цели возврата, так? С целью потратить. С целью потратить, а на что потратить? Сейчас я вам буду еще все объяснять, на что потратить. Ну, объясните, куда использовали денежные средства, которые вы организацию взяли. Какая вам разница, куда я их использовала? Не имеет смысла. Я не знаю, может быть, вы сходили в магазин, накупили себе водки на эти деньги и пустили, ну, соответственно, употребили ее. Бесцельно. Ну а что, на эти средства нельзя было их пустить, что ли? Нет, почему? Я же вам не говорю о том, что на какие-то средства нельзя было пустить, на какие-то цели. Татьяна Эдуардовна, вы скажете, по какой причине вы вышли на просрочку? Не произвели оплату по договору? Так вы уж определитесь, по какой причине я вышла на просрочку, или по какой причине я не оплатила? Это два разных вопроса совершенно. Это два одинаковых вопроса. Нет. У вас дата оплаты была 29 июля 2019 года. Согласна. Но дата взятия это кредит, ну, этой займа, когда у меня была? Вы обращались за денежными средствами в марте 2019 года. Ну, так если следовать вашей логике, по какой причине я... Как вы первый вопрос... В добровольном порядке решать вопрос. По какой причине я вышла на просрочку, да? Ну, это 20... Ну, это в этом... В апреле, да, был? Март, апрель, в мае. Когда я вышла на просрочку, я уже... 30 июня 2019 года. А, в июне. Так я еще и платила, оказывается, да? Ну, судя по всему, да. Понятно. Татьяна Эдуардовна, вы намерены вообще решать вопрос в добровольном порядке? А что такое добровольный порядок? Добровольный порядок — это когда вы самостоятельно исполняете обязательства без задействования понуждающих мер. Хорошо. А понуждающие меры какие? Ну, можете у судебных приставов спросить. А при чем здесь судебные приставы? Я у вас спрашиваю, вы же пугаете все принудительным взысканием. Ну, ответьте мне. Я вас не пугаю, я вам объясняю объективные последствия. Не, ну я не имею в виду именно вас. 16 июля 2020 года были формированы в портфель для передачи в отдел принудительного взыскания. Там уже будет решаться вопрос о том, каким образом поступать, с какими договорами. Какая-то часть договоров будет передана в юридический отдел для решения вопроса в судебном порядке. Какая-то часть договоров будет передана по 382 статье Гражданского кодекса в стороннее коллекторское агентство. Какой-то части клиентов будет назначена группа уголовного взыскания. Вам смешно от того, что вы не выполняете обязательства, что вы ведете себя не по-человечески? Мне смешно от того, что вы говорите. Вчерашний мой собеседник, так называемый, который вчера мне звонил по этому же займу, сказал, что на меня уже вынесен судебный приказ. И что этот судебный приказ уже находится у вас. 212 рублей 50 копеек у вас госпошлина. Соответственно, судебный приказ на вас уже был получен. Если вы его отменили, ну, подождите немного, компания с исковым заявлением пойдет. В смысле я его отменила? Я даже о нем ничего не знаю, об этом судебном приказе. Это разные вещи. Ну, этот вопрос можете в суд задать. Нет уж. Это не суд, это... Вам я его задаю. Вот смотрите, если ваш договор будет переуступлен по 382 статье Гражданского кодекса «Стороннее коллекторское агентство. Переуступка права требования». Вы подскажите, сейчас не все коллекторские агентства работают в рамках закона. Мы, соответственно, уже не несем никакой ответственности за действия сторонних коллекторских агентств. Вы с родственниками хорошо общаетесь, в хороших отношениях состоите? В нормальных. Если вашим родственникам начнут звонить по поводу ваших обязательств, разговаривать с ними не всегда корректно, так как разговоры таких коллекторских агентств бывают некорректны, вам будет приятно, и будет все это происходить из-за ваших обязательств невыполненных, а вам смешно. Это уже, знаете, это уже называется угроза с вашей стороны. Нет. Или введение меня в заблуждение. Перед лицом махал, вот это была бы угроза. Да почему? И словесная угроза тоже бывает. Да никаких негативных последствий. На любое коллекторское агентство можно найти управу. Ну, то есть, предпочитаете сначала допустить, чтобы в вашей жизни начало происходить что-то, что вас не совсем устраивает, то после этого разбираться с этим, так? Решаем задачи по мере их поступления. Так это не задача будет, это проблема у вас будет в жизни. У меня нет никаких проблем. Может такое происходить. В данном случае, если у вас есть невыполненные обязательства, которые вы не решаете, вы вообще как к себе относитесь? Я к себе отлично отношусь. Да, вот скажите, как вы к своему слову относитесь? Вы его способны сдержать? Если вы даже договор, который подписали, выполнить не можете. Чего стоит ваше слово, вопрос? А при чем здесь мое слово? Знаете, сейчас по стране идет флешмоб. Кинуть ростовщиков. Я еще раз говорю, сейчас... А вы настолько православная, что ли? Сейчас по стране идет флешмоб, кинуть ростовщиков. А как это связано? Причем здесь православное вообще? Ну так потому что это понятие ростовщик взято из как раз религии. Ну и что? Не из православного, насколько я помню. Ну и что? Вы настолько верующие, и вы подаетесь... влиянию социума. То есть, если все люди пойдут прыгать с крыши, вы тоже пойдете? Если флешмоб будет... Нет, я поддаюсь влиянию тех людей, которые уже знают все об этом, и которые через это все прошли, и советуют людям, как правильно себя вести в этой ситуации. Как правильно себя вести в этой ситуации? Это вы считаете правильно? Брать денежные средства и не возвращать. Вы считаете это правильно? Если бы я взяла у друга или у родственника, я бы в кровь разбилась, чтобы вернуть. Я еще раз говорю. Почему вы у них не взяли? Обратились в микрофинансовую организацию? Потому что не было у них. Потому что у них не было. Почему вы не продали что-то из своих вещей для того, чтобы найти денежное средство? А с какой бы стати я продавала что-то из своих вещей? Для того, чтобы не брать на себя обязательства. Так я и брала этот займ для того, чтобы купить себе, наоборот, какие-то вещи. Да вы что? Да. Что вы себе купили на приобретенное средство? Опять к тому же вопросу, на что вы их потратили, да, только более завуалированному. Вас это не волнует, не касается, на что я их потратила. Да вы что? Ну подскажите, вот если ваш договор будет переступлен, я вам уже сказал, по 382 статье, и в вашей жизни начнутся не самые приятные, скажем так, последствия. Знаете, мне всегда смешно, когда коллектора говорят о переуступке прав требования. Одни коллектора продадут другим. Коллектора это делают с целью поддержания оборота в компании, если вы не знаете о том, как это происходит все. Если вы думаете о том, что вы разбираетесь в законах, о том, что вы лучше знаете, что в вашей жизни происходить будет. Ну хорошо, вы можете дождаться того момента, когда в вашей жизни начнет происходить то, что вам не особо будет приятно. И то, с чем вы, по сути дела, справиться даже не сможете. Ну и что? Ну будет такой же коллектор, как и ты, звонить еще один. Какая разница? Только с другой компании. На коллекторские агентства, которые работают, нарушая рамки законодательства Российской Федерации. Что вы в этом случае будете делать? Пойдете жаловаться? В этом случае я просто буду писать жалобы в ФССП. Мало того, что на вас напишу, еще и на то коллекторское агентство, которому вы продадите. А вот за эти слова, которые вы сейчас мне намеренно говорите, на вас тоже можно в ФССП написать. Я вам говорю объективные последствия, которые могут происходить в вашей жизни. Таких коллекторских агентств, которые так, как вы говорите, работают незаконно, их сейчас очень мало. И вы мне намеренно говорите о том, что вы продадите именно такому коллекторскому агентству мой долг. Понимаете? По договору сессии. Но вы мне говорите, что ваше коллекторское агентство переуступит мой договор под... Я говорю, вы говорите, что ваше коллекторское агентство переуступит мой договор по договору цессии коллекторскому агентству, работающему незаконно. То есть вы намеренно мне это говорите, что вы переуступите именно незаконному агентству. Начнет происходить, я понятия не имею, в какое коллекторское агентство переуступлен будет ваш договор, с какими коллекторскими агентствами компания Sirius Trade взаимодействует и работает. Я вам объясняю. Так вы, значит, меня намеренно вводите в заблуждение в таком случае, что запрещено 230-м федеральным законом? Вы для начала в законах разберитесь перед тем, как ими пытаться манипулировать. Я-то в законах разобралась. 230-й я знаю от корки до корки. Закон вы хорошо знаете. У вас квартира хорошо обставлена. Вы решение, которое в 2013 году Таганрогским районным судом было вынесено, когда клиент жаловался, то есть должник жаловался на действия судебного пристава, который пришел к нему домой и писал у него 6 стульев, стол, телевизор, стиральную машинку, по-моему, шкаф. Вы с этим знакомы? Да и хрен с ним, пускай приходят, описывают. Вы в интернете начитались, видимо, того, что можно взять денежные средства и не возвращать. Вы видели примеры того, как это у людей хорошо получается. Вы хоть раз видели пример того, когда человек объяснял, что у него произошли негативные последствия, о том, какие у него проблемы возникли из-за того, что у него долги есть. Хотя должников у вас таких... очень много. Да никаких негативных последствий не будет. Тем более, если вы будете коллекторскому агентству переуступать. С чего вы это взяли? Да потому что я это знаю. А с чего вы это знаете? Я вам говорю, что знаю. Так а, на основании чего вы это знаете? На что вы полагаете? Какая вам разница? Знаю, что никаких негативных последствий не будет. Если вы считаете негативным последствием то, что начнут судебные приставы работать, допустим, если вы даже и выиграете в суд, в чем я очень сомневаюсь. Компания выиграет суд в любом случае, потому что в 98% случаев выигрывает суд, встает на сторону кредитора, так как он выполнил свои обязательства, а вот вы, к сожалению, нет. Ага. Компании еще надо пойти в суд, прежде всего. Не переживайте, на вас уже был получен судебный приказ. Да не было, это вы опять же второй человек, который... Вы второй человек, который намеренно меня выводит в заблуждение. Не было никакого судебного приказа. Да не было, я вам еще раз говорю, не было никакого судебного приказа. Что вы мне на уши лапшу вешаете? Либо получался. Да не было его. Хорошо, назовите мне дату вынесения этого судебного приказа. Вы слышите вообще меня, нет? Или вы слышите только то, что вы хотите слышать? Я слышала, что вы сказали, либо получила компания его сейчас, либо он раньше был получен. Либо в процессе получения. Вы, видимо, не особо сильно слушали. Татьяна Эдуардовна. Хорошо. Моя задача с вами урегулировать вопрос в добровольном порядке, чтобы вы добровольно исполняли обязательства. А вот скажите, ваши родственники в курсе о ваших долгах? В курсе. И что? Они хорошо к этому положительно относятся? Да нормально, им пофиг. Ну, то есть вашим родственникам без разницы, что вы влазите в кредиты, в долговую яму, по сути дела, тем самым дело хуже себе, дело хуже своим родственникам. У вас дети есть? Какая вам разница? И ваши дети, просто вот вы ограничиваете детям возможность поступления в университет. Так, еще одна сказка. Еще одна сказка, блин. Ограничиваю поступление в университет. Первый раз такую сказку слышала. Слышала, что... Не перебивайте меня, пожалуйста, а? Я еще раз говорю, я вас выслушиваю, когда вы мне говорите. Выслушайте и вы меня. Сказку о том, что я закрываю доступ к кредитованию моим детям, это я слышала. Сказку о том, что никуда на работу моих детей не возьмут, так как мать в кредитах, это я тоже слышала. Но сказку о том, что я ограничиваю поступление в университет, это уже что-то с чем-то. Знаете, такое такой университет, Краснодарское высшее военное училище. Но слышала и что? Вот вам, к примеру, у этих людей, то есть у абитуриентов, которые поступают туда, проверяют кредитную историю. Притом не только их, а также их детей. Если они увидят о том, что у них есть человек, который не выполняет законодательство Российской Федерации в близком родстве, в первой ступени родства, то они ему откажут просто в поступлении. Потому что этот университет обучает офицеров, защищающих государственную тайну. А там очень сильно не приветствуется любое нарушение законодательства, даже мелкое. Да что вы говорите? Это равносильно тому, что моему ребенку откажут в работе где-то там. Понимаете? Это ваши коллекторские сказки. Нет, просто понимаете, вы вот данным действием, то есть влезая в кредиты, вы показываете генетическую склонность человека, то есть генетическую склонность ваших детей, делать то же самое, а соответственно нарушать закон, плевать на законы. Вы показываете таким образом генетическую предрасположение к этому. Делаете хуже и себе, и своим родственникам. Вы не понимаете, то, что ваши действия напрямую могут отразиться на вашей семье. То, что ваш договор действительно может быть переуступлен сторонней коллекторской организации, которая работает, нарушая законодательство Российской Федерации. Вы в это тоже не хотите верить. Ну, ваше право, можете не верить. Просто дождитесь того момента, когда вот коллекторские агентства между собой передают по кругу долги, ну, то есть продают по кругу долги для поддержания оборотов компании. Это происходит так или иначе. То есть из одного, ну, путешествует договор таким образом, из одного коллекторского агентства в другой. И вопрос только в том, когда вы попадете на сотрудника, который работает, нарушая законодательство Российской Федерации, потом у вас, возможно, начнутся усложняться взаимоотношения с семьей, и вы уже будете решать эту проблему постфактум, видимо, когда получите ее, вместо того, чтобы не допустить даже подобие этой ситуации. Я буду решать эту задачу. Во-первых, проблемы не решают, а решают задачи. Я буду решать эту задачу через суд. Я уже не раз говорила. Вы родственникам будете, да, говорить о том, что я в суд пойду, даже с ними будут разговаривать по поводу ваших обязательств. Отнимайте их время. То есть вы вообще не цените родственников, видимо, вам плевать, да, на них? Вам плевать на время ваших родственников, которые они будут тратить как раз из-за ваших обязательств. Я еще раз говорю, на любое коллекторское агентство можно найти управу. Вы такая странная. Вы предпочитаете допустить то, чтобы в вашей жизни начало происходить черт пойми что, а после этого уже разбираться с этим. Зачем? Да и пускай происходит. Вы получаете какую-то пользу от этого? Нет. А чего? Зачем вы это допускаете? Для того, чтобы лишний раз потрепать нервы родственникам? Ну, ваше право. Это ваши родственники. Вам с ними жить и взаимодействовать. И эти же люди вам, по сути дела, помогать в будущем будут. Только вы это делаете зачем-то. Ну, вот зачем-то создаете сложности такими действиями, не решая вопрос вашими обязательствами. Создаете сложности вашим родственникам. Я еще раз говорю, я буду решать свои обязательства только через суд. А почему только через суд? Потому что только через суд. Меня не устраивает сумма, которую вы сейчас требуете с меня. 10 412 рублей 50 копеек. Да. Причем при всем при том, что я взяла, по-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь 5. А что вас не устраивает в данной сумме? Ну не устраивает меня такая сумма. Что? Что не устраивает? Ну я же откуда знаю, из чего сформирована эта сумма. Ваша компания, кстати, ваша компания, сколько писем я в нее отправляла, ни разу мне не прислала распечатку моих обязательств. Чего? Так а вы пробовали писать это в микрофинансовую организацию Турбозайм? А при чем здесь Турбозайм, когда сейчас договор у вас? Ваш первоначальный кредитор — это организация Турбозайм. Соответственно, все начисления производила она. А при чем здесь Турбозайм, если сейчас договор у вас? Если договор находится у вас, Все начисления производила организация «Турбозайн». Хорошо, но если сейчас договор у вас, значит, непосредственно компания «Турбозайм» обязана была вам передать все документы по моему договору. Поэтому вы и не идете в суд, что у вас нет документов по моему договору. У вас никаких документов нет. Татьяна Эдуардовна, вы такая забавная. Вы тоже. Я уже устала с вас ржать, блин. С ваших слов. Смейтесь дальше. Знаете такую поговорку? Смеется тот, кто смеется последний. Знаю. Знаю. И что дальше? И вы точно так же будете вряд ли последний. Ладно, Татьяна Эдуардовна, я вас услышал. Ждать в таком случае негативных последствий. До свидания. Давай, пока.